Глава 24. Свой человек в доме Протасовых. Конюху Семенов понравился. «Зачем тебе быть дворником?» — спросил агента Леонтий. «Такая работа нужна». «Ну так и оставайся у меня на конюшне. Здесь тепло и сытно. А мне такие работники во как нужны!» — он провел указательным пальцем по горлу. «Да перед управляющим как-то совестно». «Да полно! Он ведь тебя на время взял, так? А время прошло. Да и потом скажи, что нашел постоянную работу». «Так неудобно». «Все удобно. Вот сейчас пойди к нему и скажи, что Леонтий велел тебе на конюшне остаться». Агент передал все это управляющему. Тот задумался, хмуро глядя в сторону. Потом махнул рукой, мол, ну раз на конюшню, значит на конюшню. Семенову стало понятно. Леонтий важнее управляющего, даже несмотря на то, что состоит у него в подчинении. И неизвестно, что сделало его таким важным. Может быть, связь с Руфиной Яковлевной? На конюшне новый работник тоже задержался недолго. Вскоре его заприметила Руфина Яковлевна, которая нет-нет, да и заходила на лошадей посмотреть. Ее, как и прочих, поразила работоспособность Семенова, и она решила, что такой человек будет намного полезнее в доме, чем на конюшне. На следующий день агент, одетый в чистую полотняную сорочку и такие же портки, уже натирал пол ножными щетками в доме. И здесь Семенов не подкачал, справился с работой вдвое быстрее, чем обычно ее делали другие. Слух о новом работнике молниеносно распространился по всему дому. На агента пришла посмотреть даже сама Арина Игнатьевна, правда, не приближалась, издали наблюдала. А вечером за ужином сказала: «Глаз с новенького не сводить. Кто знает, что он за птица такая? Говорит, однодворец, а на самом деле может оказаться разбойником или еще кем-нибудь похуже». Арина Игнатьевна не уточнила, что может быть хуже разбойника. «Да какой он разбойник?» — воскликнула Руфина Яковлевна. «Разве разбойник станет так работать?» «Ха, чтобы втереться в доверие, да», — не глядя на приживалку, проговорила Протасова. «Лицо у него какое-то не однодворское, уж больно хитрое. Поселите его отдельно, во флигеле, чтобы ночью в дом не смог попасть. А то и глазом не успеем моргнуть, как он нас всех передушит. Спящих!» После слов хозяйки за столом наступила тишина, время от времени нарушаемая стуком вилок о севрский фарфор. «А дедушку тоже во сне задушили?» — раздался детский голос. Это был Миша. Арина Игнатьевна сукоризной посмотрела на невестку. Та, не говоря ни слова, вскочила со своего места, взяла сына за руку и быстрым шагом вышла с ним из столовой. Мальчик, привыкший к такому обхождению, не сопротивлялся. Невестку никто не проводил взглядом, все смотрели в тарелки, и только Руфина Яковлевна, бросив взгляд на плохо прикрытую дверь, велела подающему лакею плотнее закрыть ее. Но не успел он и подойти, как дверь сама захлопнулась. «Это что, сквозняк?» Арина Игнатьевна вопросительно взглянула на приживалку. «Ты откуда взяться сквозняку?» Руфина подошла к двери, открыла и выглянула в коридор. «А ты что здесь делаешь?» — воскликнула она и втащила в столовую упирающегося Семенова. «Подслушиваешь?» «Никак нет», — ответил агент. «Это я его попросил за дверью постоять на всякий случай», — проговорил виновато подающий лакей. «Тебе показали место, где ты спать будешь?» — спросила Семенова Арина Игнатьевна. «Нет». «Сейчас покажут. А пока иди, там подожди». После того, как дверь закрылась, Арина Игнатьевна строго глянула на лакея. «Ты, Ермолай, раз у нас служишь, должен помнить, чужих к столу подпускать нельзя». «Так я его и не подпускал», — стал оправдываться лакей. «А блюдо он тебе помогал подавать?» «Помогал». «Вот видишь, помогал. Значит, брал в руки супницу? А долго ли в нее насыпать что-нибудь или налить? Мы люди богатые, нам все завидуют. А есть те, кто и навредить хочет. Мы же не знаем, кто этот...» Она замолчала и, убрав с колен салфетку, поднялась из-за стола. «Я не спорю. Нам хорошие работники нужны. Но доверять первому встречному опасно. Пусть поработает, а потом мы посмотрим. Может, он даже тебя заменит». Арина Игнатьевна ушла так же, как и невестка, оставив дверь в столовую приоткрытой. Семенов делал все возможное, чтобы быстрее втереться в доверие, однако понимал, чрезмерное усердие может навредить. Подслушанный разговор явно указывал, что вдова промышленника — женщина подозрительная и въедливая, потому агент и решил меньше попадаться ей на глаза. Рожь, дескать, у меня хитрая. Следуя плану работать как можно лучше, а на глаза вдове попадаться реже, Семенов все больше и больше располагал к себе обитателей протасовского дома. Все шло хорошо, но до определенного момента. В один из дней Яков Семен Чалтуфьев, следователь по делу об убийстве фабриканта, приехал в дом Протасовых. В коридоре он наткнулся на Семенова, натирающего полы. Сначала прошел мимо, но затем замедлил шаг и остановился. «А ты кто такой?» Алтуфьев быстро вернулся к полотеру. «Я?» Семенов, не переставая двигать ногой, взад-вперед поднял глаза. «Да, ты!» Алтуфьев обходил агента, заставляя его крутиться на месте. «Я новый полотер». «И как тебя зовут?» «Семенов». «Это фамилия. А как твое имя?» «Макар». «Ты откуда, Макар?» Семенов, недолго думая, назвал знакомую деревню. «Как в городе оказался?» Агент рассказал Алтуфьеву ту же историю о жене, которая выгнала его на улицу, потому что сошлась с любовником. «Ты раньше в Татаяре был?» «Да, мы сюда частенько наведывались». «Кто это мы?» — следователь рассматривал Семенова и так, и эдак. «Мы с женой». «Ах да, у тебя же была жена. Как я мог это забыть?» «С женой, значит, приезжал?» «Ну-ну. Мне кажется, где-то я тебя видел. А где — не могу припомнить». «Может быть, вы это... обманулись?» — наивно глядя на следователя, спросил Семенов. Он хорошо знал, кто перед ним стоит. Видел Алтуфьева не один раз в сыскной. Правда, на глаза Якову Семеновичу не попадался и был почти уверен, что тот его не признает. «Может быть, может быть. Ну ладно, работай. Мы с тобой потом поговорим. О деревне своей расскажешь. Я там тоже кое-кого знаю. Не равен час общих знакомых найдем. Ха, вот весело-то будет». «Да нет. Намного веселее будет, если не найдем», — подумал Семенов. Следователь пошел своей дорогой, но перед тем, как подняться по лестнице, остановился и, обернувшись, еще раз глянул на Семенова. «Пугает», — подумал агент, которому тоже были известны такие приемы. Но Алтуфьев не пугал. Ему действительно казалось, что он уже где-то видел это лицо. Но вот где? Возможно, на допросе. Терзаемый смутными догадками, следователь решил навестить сыскную. Может, они помогут установить личность незнакомца? Начальник сыскной, весьма раздосадованный тем, что Семенов попался на глаза следователю, ничем не выдавая свою досаду, выслушал Алтуфьева и спросил: «А что мы должны сделать?» «Ну, у вас больше возможностей, чем у меня. Проследите за ним». «На каких основаниях нам это делать? Да и зачем? Только потому, что вам показалось, будто вы его где-то видели?» — с легкой иронией в голосе проговорил фон Шпинне. «Нет, Фома Фомич, мне это не показалось. Я его действительно где-то видел. А вот где? Не могу припомнить». «А может быть, на улице?» «Исключено. На улице я почти ни на кого не обращаю внимания. А если я его запомнил, то это означает только одно. Он был у меня на допросе. Значит, он преступник или подозреваемый?» «Мне кажется, вы делаете поспешные выводы», — заметил начальник сыскной. «Если Алтуфьев видел Семенова здесь и вспомнит его, то агента нужно будет убрать из Протасовского дома». «Ах, какая незадача», — подумал полковник. «Нет, господин фон Шпинне, я не делаю поспешных выводов. Я точно знаю, этот человек преступник. И потому настоятельно прошу вас проследить за ним». «Ну, хорошо. Вы говорите, он работает в Протасовском доме полотером?» «Да». «Слежка будет затруднена. Нам, скорее всего, понадобится агент в доме, а у нас такого нет. Нужно время». «Я вам в этом помогу», — откинувшись на спинку стула, важно сказал Алтуфьев. «Как?» «У меня сложились неплохие отношения с одной из приживалок, я бы даже сказал, доверительные». «Так-так-так-так-так». «От нее мне стало известно, что в дом нужна новая горничная». «А старая куда делась?» «Да на сносях она. Если вы сможете отыскать девицу на должность горничной, но непременно с рекомендациями, то я со своей стороны замолвлю словечко. Понимаете меня? — Понимаю, — кивнул фон Шпинна. — Но, боюсь, у нас нет агентов-женщин. — Большая недоработка с вашей стороны, — назидательно проговорил следователь. — Хотя, я думаю, мы найдем такую женщину. Все будет как нужно, не извольте беспокоиться. Проводив следователя, начальник сыскной вызвал Кочкина. — Где мы найдем горничную агента? — спросил Меркурий после того, как фон Шпинна рассказал ему о визите Алтуфьева. — А нам такая и не нужна. Нам просто нужна горничная с рекомендациями. Мы ее определим в дом Протасовых, и этого будет достаточно. Пусть Алтуфьев думает, что она наш человек и все нам доносит. Это его успокоит, по крайней мере, на время, и он перестанет слишком пристально смотреть в сторону Семенова. Горничную нашли в тот же день. Ей состряпали несколько липовых рекомендаций, и в скорости в доме Протасовых появилась новая прислуга. Все остались довольны.